Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня я хочу познакомить вас с личностями и идеями трех наших соотечественников, о которых, я думаю, не все знают. Это Николай Васильев, Николай Александрович, это Сергей Иннокентьевич Поварнин и отец Павел Флоренский, о котором, наверное, кто-то и слышал. Эти три человека жили в одно и то же время. Поварнин родился в 1870 году, Васильев в 80-м и Флоренский в 1882 году. То есть они современники, прожили очень сложную жизнь, и я бы их назвала новомучениками российской науки. Потому что, что касается отца Павла Флоренского, его даже, скорее всего, канонизируют скоро. А что касается остальных, двух остальных, то их жизнь настолько была наполнена событиями, трагедиями и поражениями, может быть. Надо сказать, что это были те люди, которые не захотели уехать, хотя тоже имели возможность, и хотя понимали, что катастрофа 17-го года карьеру их прекратит, что, собственно, и случилось. Но, тем не менее, они оставались в своей стране. А что касается Поварнина, то он 50 лет прожил в одной комнате на Петроградской стороне и там же ушел в вечность. Вот такие удивительные люди. Я уж не говорю про Павла Флоренского, который теперь его называют русский Леонардо, необыкновенно гениальный, по сути, человек, который был осужден, был на Соловках и похоронен до сих пор неизвестно где, расстрелян точнее, и, соответственно, где-то его останки, скорее всего, на Левашовском кладбище, это вот под Петербургом у нас есть Левашова. Короче, эти люди, как это принято в русской философии, настрадались вдоволь. И, конечно же, их мысль фонтанировала, их деятельность тоже была достаточно активной. Еще хочу сказать, что они представляют три города. Поварнин жил в Петербурге, Васильев жил в Казани, а Флоренский в Москве. И вот мы как бы охватываем сразу такую большую географию. Кстати говоря, я выбрала эти три личности из примерно десятка, а то и 20 разных русских философов и логиков. Например, с Поварниным работали вместе на кафедре Лоски и Лапшин, которые были на философском пароходе в 22-м году высланы из страны. Можно было о Франке рассказать, о Бердяеве. Они тоже как касались этой идеи реформирования. О Веденском и так далее, и так далее. Как минимум два десятка я бы фамилий могла сейчас привести, чтобы обрисовать контекст, исторический контекст, в котором работали эти три личности. Я выбрала именно их. Наверное, поймете почему. Потому что действительно они ближе были к логической проблематике, к логической науке и очень хотели ее реформировать. А все их труды написаны до революции, это десятые годы XX века. А если и что-то они публиковали после революции, то это были уже незначительные маленькие статьи. А основные труды написаны вот в 10-13 годах, 15. это тоже неудивительно, потому что тогда все были охвачены вот между революцией, вот наш Серебряный век, между двумя революциями, все были охвачены идеей реформирования во всех областях. И тем более в логике, казалось, надо было обязательно ее реформировать. Ну, а у кое-кого этот зуд реформаторский перешел в страсть революции и крушения всего предыдущего. Что касается логики, то в очередной раз Аристотеля решили с корабля современности сбросить и создать новую логику. И это было, конечно, не только в России. Этот процесс шел во всей Западной Европе. Ну, а поскольку вот наши профессора, они, как правило, проходили стажировку в Германии, ну и Васильев, в частности, то понятно, что они работали в общем европейском контексте. Это были настоящие европейские логики и философы. Ну, могу сказать, что они знали не менее 5 иностранных языков и читали на них. Не просто изучали. Особенно Васильев, видимо, был способен к языкам. Но и как любые наши профессора, я думаю, в основном профессора университетов, они действительно владели тогда языками. Да, кстати, хотела сказать, что из тех личностей, которые бы я тоже могла бы охватить, не все жили в столицах. Я бы привела еще таких логиков, которые жили в Киеве, в Харькове, в Одессе. Там тоже были логические центры. Но, как говорится, всего сразу не охватить, не рассказать. Поэтому давайте перейдем к Николаю Александровичу Васильеву и к его идеям воображаемой логики. Это его название, он так назвал новую логику, которую он предложил. И мы сейчас поймем, почему он ее так назвал. Николай Александрович родился в Казани в профессорской семье. Вообще у него род очень славный. Вот книжка есть как раз, в которой проведены такие очень глубокие исследования его биографии, его жизни. Вот очень рекомендую почитать. Профессор Бажанов, Валентин Александрович, написал о нем очень хорошую книгу. Он занимается им уже 30 лет, очень много сам обнаружил в архивах. И читается эта книга просто как роман. Итак, коротко о его биографии. Значит, дед его закончил наш Петербургский университет по востоковедению. Он был синологом, китаеведом. Отец его тоже был профессором, но уже Казанского университета. Потом, правда, переехал в Московский университет. Он был выдающимся математиком. Он проходил стажировку, конечно, у Вейерштрасса в Германии. Был потом переписки с Расселом и так далее, и так далее. Вот такой активный у него был отец, который, конечно же, повлиял на, так сказать, на образование, на воспитание своего сына Николая. Николай, обратите внимание, поступил в Казанский университет. Да, вот еще до поступления он уже знал 5 языков, говорил на них. Причем на медицинский факультет. На медицинский факультет. Надо сказать, что его дед, который был сыном священника, тоже поступил первоначально на медицинский факультет, но он был платным, и из-за того, что он не мог оплатить, он вот перевелся потом на восточное отделение. И, видимо, эта мечта все время оставалась в семье, они решили, что у них должен быть врач. Он поступил он на медицинский, закончил, как видите. Но понял, что это, как говорится, не его, и закончил второе отделение, историко-филологический факультет. И дальше он начинает свою научную и преподавательскую деятельность. Дважды был вот в Германии на стажировке. И вот как раз в Германии, когда он играл в шахматы со своим коллегой, ему пришла в голову вот мысль о так называемой воображаемой логике. По итогам этих своих исследований, которые он проводил, вы знаете, что эти были двухгодичные командировки, и они должны были написать отчеты о своих командировках. И вот в качестве отчета он выступил в Казанском университете с докладом по вот своим новым идеям, новаторским идеям. Обратите вот внимание, что в этой логике уже предвосхищались, были предпосылки того, что сейчас уже в конце 20 века получило название многозначных, паропротиворечивых, многомерных и иных классических логик. Логик, да. Надо сказать, что Васильев действительно является таким провозвестником классической логики в России. Однако, вот сейчас я расскажу его жизнь, вы поймете, почему он не стал, можно сказать, известен, по крайней мере, в Европе, хотя уже его статьи публиковались на философском конгрессе и были замечены. Началась, к сожалению, война, Первая мировая война, а поскольку он имел медицинское образование, то его по этой причине мобилизовали в действующую армию. Где в 16-м году он был комиссован по причине того, что у него случился на почве вот этих переживаний, военных этих впечатлений, случился нервный срыв, нервное заболевание, и, он был вынужден оставить действующую армию его и вернулся домой, где продолжил свою учебную деятельность. Вот видите, потом все-таки это началась революция, что тоже не прибавило ему здоровья. И в 22-м году он был отправлен на пенсию в связи, с состоянием здоровья. И потом был ему поставлен этот диагноз неутешительный. Конечно, он продолжал работать, очень надеялся на публикацию своих трудов. Но уже, видимо, для этого не было ни сил, ни возможности, ни соответствующих обстоятельств. И вот в 1940 году он умер, так и не докончив, не приведя свою мечту, не исполнив свою мечту, не воплотив ее в действительность. Но как это часто бывает, все-таки у нас его не заметили, а когда эти логики стали появляться на Западе, то вспомнили, конечно, и про Васильева. Но, в частности, через примерно 10 лет после работ Васильева польский логик Лукасевич предложил эту систему трехзначной логики, о которой сейчас я тоже скажу. Именно Лукасевич считается основателем, основоположником этой трехзначной логики, хотя это место вполне мог бы занять и Васильев. Что еще о его биографии надо сказать? То, что он, как и все они, был разносторонне образованным человеком, писал стихи, само собой разумеется, делал переводы, имел труды не только по логике, философии, но и по психологии, и так далее. Как это часто бывает, талантливый человек, талантлив во многом. Но все-таки он написал всего 3 статьи, но эти 3 статьи, перевернули логику начала 20 века. Они были опубликованы вот впервые в 89 году в сборнике. Видите его, наверное, да? «Воображаемая логика». Это обширные, конечно, статьи, не маленькие статьи. И постепенно стали известны за границей, а потом, как всегда это бывает, вернулись и к нам. Значит, обратите внимание, главная его идея – то, что продолжает нашу предыдущую лекцию. Как бы в логику ввести идею бесконечности? Вот он пишет эту великую идею с ее бесконечно большим Вселенной, с ее бесконечно малым математического анализа. В логике всегда не хватало бесконечности. Маленькой, замкнутой была она со своими 19 модусами силлогизма и 4 правилами индукции. Нужно расширить ее пределы, удостовериться в бесконечности возможных логических систем. Ну, это как девиз его всех этих статей. Следующий слайд. Первая статья называется «О частных суждениях, о треугольнике противоположности и законе исключенного третьего». Ну, я каждую статью, наверное, рассмотрю отдельно. Сразу скажу, что вот идея у него была взята от Лобачевского. Вы помните, что он жил в Казани, его отец сотрудничал с Лобачевским и даже издавал его труды, много сделал для распространения идей Лобачевского. И Васильев решил, что если в математике есть эвклидовая и неевклидовая геометрия, то и в логике нужно сделать то же самое. Есть аристотелевская логика классическая, а нужно теперь создать, дополнить ее не аристотелевской, и назвал ее воображаемой логикой. Если вы помните, как возникла неевклидовая геометрия? Отбрасыванием одного из постулатов Эвклида о параллельных прямых. А здесь он решил тоже отбросить закон противоречия. Ну вот, посмотрим, как он это делал. Для этого нам нужно вспомнить следующий слайд – логический квадрат. Сейчас мы к нему придем, поскольку здесь идет речь именно о этом логическом квадрате. Кто изучал логику, наверное, помнит это. Это такое мнемоническое средство квадрата позиций, который очень хорошо иллюстрирует любую коммуникацию, любой спор, любое общение. Значит, все суждения, которые мы можем высказаться, делятся ровно на 4 вида. Следующий слайд, чтобы было сразу понятно, о чем я говорю. Вот он, логический квадрат, выражает отношения между суждениями по их форме, не по содержанию, а и по их форме. Итак, буквой А обозначается общее утверждение, там все люди смертны. Буква Е обозначается общее отрицание, ни один человек там не камень, скажем. Буквы И обозначают обычно частное утверждение, некоторые люди, положим, блондины. И буквой О – частное отрицание, некоторые люди не блондины, предположим. Вот что такое этот квадрат оппозиции? Вот представьте себе, вам нужно решить какую-то проблему. И все мнения разделятся ровно на 4 группы. Можно представить комнату, да, и люди должны распределиться по 4 углам. И только 4 мнения, может быть. Собственно, тоже, конечно, аристотелевское, так сказать, достижение. На этом строится классическая логика исчислений, силлогистика. Значит, и о чем говорит этот квадрат? Что, оказывается, независимо от содержания, истинность одного суждения влечет истинность или ложность другого суждения. Это как бы правило логического движения, да? Правило движения мыслей. Ну, предположим, если А суждение истина, ну, например, что у нас будет все люди смертны, это истина, то автоматически Е будет ложным, О будет ложным, а И будет истинным. Истинное, потому что слово «некоторые» здесь понимается так. По крайней мере, некоторые люди, они, что-то мне сказала, смертны, да? По крайней мере, некоторые люди смертны. Некий человек смертен. Вот буква И означает «некий человек», «некоторый человек смертен». И если все люди смертны, то, понятно, этот некий человек тоже будет смертным, это будет истинное суждение. Ну и так далее. Вот строгие логические отношения, что такое логика, это именно связь по форме. Логическая связь идет по форме, а не по содержанию. И у Аристотеля все это было прописано в трактате об истолковании. Вот, давайте рассмотрим вот некоторые другие отношения, быстренько пробежим. Значит, четыре вида всего отношений существует. Наверху верхняя грань – это противоположность. Вот я взяла аристотелевский пример, он ставит проблему этическую. А всякое ли удовольствие является благом? И, соответственно, у нас четыре точки зрения. Вот, с точки зрения всякое удовольствие благо противостоит и противоположно точке зрения никакое удовольствие не есть благо. Следующий вид отношений под противоположность, вот нижняя грань квадрата или прямоугольника, это отношение под противоположности. Некое удовольствие благо, а некоторое не есть благо. Следующие два вида еще. Вот противоречие и подчинение. По диагонали отношение называется противоречием. Например, всякое удовольствие есть благо, противоречит. Некоторое удовольствие не есть благо такому суждению. И, наконец, ну, по диагонали и с той, и с другой стороны. И, наконец, последнее – это подчинение. Вот это боковые грани этого квадрата говорят о том, что если суждение общее будет истинно, то частное тоже будет истинным. Обратное, естественно, неверно. Если бы это было верно, то вообще учиться и заниматься наукой, наверное, не нужно было бы, если из частного мы автоматически переходили бы к общему суждению. Вот эти отношения. Таким образом решил наш Николай Александрович пересмотреть вот этот квадрат. Этот квадрат. Он считает, что этот квадрат годится только для спора, для, так сказать, частной аргументации, но он не точно отражает научную практику. А именно, к чему он, так сказать, придрался. У Аристотеля вот эти частные суждения, они, теперь можно вот вернуться к еще к белому слайду. Значит, у Аристотеля вот слово «некоторое» понималось в смысле «некоторые, а может быть и все». Некоторые, а может быть и все. А он говорит, что мы в обычной речи, особенно в науке, никогда не употребляем вот такие неопределенные частные высказывания. Мы часто говорим там, некоторые, предположим, треугольники прямоугольные. Ну, так это означает, что некоторые прямоугольные, а некоторые не прямоугольные. Когда мы говорим, некоторые люди блондины, это означает, что некоторые блондины, а некоторые не блондины. И так далее. То есть слово «некоторые» мы употребляем не так, как у Аристотеля, так сказать, закреплено, а употребляем более точно и более, я бы сказала так, универсально. Итак, он говорит, вот эти неопределенные суждения со словом «некоторые» относятся к проблематическим, и они высказывают две гипотезы. Например, когда мы говорим «люди справедливые», это означает, что некоторые справедливы, а некоторые несправедливы. Или люди могут быть справедливыми. Вот два варианта. Да? Мы так понимаем эти частные суждения. А не так, как это логике было принято со времен Аристотеля. Так, вот теперь можем перелистывать квадрат потихонечку. И новое понимание частных суждений приводит к от квадрата к треугольнику, вот, который мы сейчас увидим. Итак, если... Следующий слайд. Еще. Это вот я просто повторяла, что было в квадрате. А, вот моя мысль, оказывается, здесь записана. Итак, логический квадрат выражает отношение подчинения, да? А на самом деле частное суждение в обыденной жизни, в науке употребляется в другом и совсем однозначном смысле. Некоторые, но не все S есть P. Вот я об этом уже сказала. Ну вот следующий слайд. Получается, что то деление, которое было у Аристотеля, А, Е и О, да, квадрат, оно, считает он, оно немножечко устарело, и надо ввести другое деление. В частности, сначала надо разделить суждение на суждение о фактах и суждение о понятиях, что это совершенно разные вещи. Это, кстати, кантовская идея эмпирического и теоретического знания. Их надо четко отличать. Вот он говорит, суждение о факте, да, вот это то, что к чему применима аристотелевская логика. В них субъектом является эмпирический факт, который существует здесь и сейчас, например. Вот эта лампа горит, или эти там стулья деревянные. Вот это эмпирический суждения. А есть суждения о понятии. Это правила, которые сохраняют свою силу в любом месте, в любое время, так сказать, независимо от пространства и времени, да, от обстоятельств. И в них субъектом выступает не факт действительности, а некий вот, как он говорит, класс или общее понятие. Ну, например, человек как бы так, как таковой. Человек может падать, птица может летать, дождь, скажем, полезен, да, вообще полезен, например. Потому что в разных местах он может быть полезным и не полезным. Этот конкретный дождь, это будет эмпирический факт. А о дожде можно сказать как о понятии общем, который вот полезен для того-то или для чего-то другого. А теперь мы будем делить суждения о понятии. То есть суждения о факте остаются для Аристотеля. А у нас пойдут суждения о понятии. Они будут делиться по-другому. Не на четыре вида, а только на три. Но утвердительное суждение, при котором предикат всегда присущ субъекту. Ну, например, люди смертные. Отрицательное суждение, где предикат никогда не бывает присущ субъекту. Например, человек не камень. А вот третье суждение – это соединение вот этих двух частных. И О обозначено буквой М, ну, как среднее, да, как бы средний термин, можно так выразиться. Это не два разных суждения, говорит, а это одно суждение, которое можно выразить так. S есть или P, или не P. Или S может быть P. Он называет его акцидентальное. И тогда, рассмотрев отношения между этими тремя видами суждений, из треугольника из квадрата получается треугольник. Вот посмотрите на него. Это вот и есть треугольник, значит, Васильева. Значит, наверху АЕ, внизу вот это, значит, акцидентальное суждение, которое объединяет сразу два частное утверждение, частное отрицание. Но отношения меняются. Вместо четырех видов отношений у нас остается только одно, противоположное. Вот контрария, видите, написано везде, контрария, это противоположность. Это означает, что два суждения никогда не бывают вместе истинными, но могут быть вместе ложными. То есть, если, например, суждение вида А, там все люди смертны, истина, то два других обязательно ложны. Если суждение вида М, скажем, человек справедлив, истина, то два остальных всегда будут ложными. Будет ложно, что всякий человек справедлив, будет ложно, что никакой человек не может быть справедлив. Вот, исходя из этого, получается, что мы закон исключенного третьего, аристотелевский закон, который как раз в квадрате и зафиксирован, превращается в закон исключенного четвертого. Закон исключенного четвертого. Звучит он так. Из трех суждений одно обязательно истина, а два другие необходимо будут ложными. А четвертого не дано. Я напомню, закон исключенного третьего говорит о том, что из двух, значит, противоречащих суждений одно обязательно истинно, другое ложно, третьего не дано. Ну, например, все люди смертны, и некоторые люди не смертны. Они противоречат друг другу, одно из них истина, в данном случае первое, а второе будет ложным, и никакого истинного больше быть не может. У Васильева получается закон исключенного четвертого. Из трех суждений обязательно одно истина, а два остальных обязательно будут ложными. В связи с этим возникает, как это ни удивительно, новая логика. Вот, собственно говоря, это и есть начатки так называемой трехзначной логики. Мы получаем три варианта вместо двух. Значит, либо А истина, либо Е истина, либо вот акцидентальное суждение будет истинным. Следующий слайд. Ну, уточняется здесь, что такое закон исключенного четвертого. И можем идти дальше. Значит, нет. Значит, следующая статья – логика и металогика. Да, вот, значит, давайте разберем вот эту статью. Основные идеи этой статьи состоят в следующем. Вот, существует физика и метафизика. А аналогично, говорит он, должна обязательно существовать логика и металогика. Совершенно, так сказать, аналогично тому, как в философии, ну, как происходит с метафизикой. Поэтому, значит, он разбирает все четыре закона аристотелевской логики и говорит, два из них остаются без изменения. Это закон тождества и закон достаточного основания. Абсолютные законы. И они, значит, реформе не подлежат. А вот два других закона, закон противоречия исключенного третьего, все-таки абсолютными не являются, являются относительными и зависят они от природы познаваемых объектов. В частности, закон противоречия. Он распадается на два разных закона. Один относится к мышлению, другой относится, опять же, к фактам. Первый закон он называет закон самонепротиворечия, абсолютного различения истины и лжи. То есть человек, когда рассуждает, он сам себе не может противоречить. Он отличает истину от лжи. И этот закон в процессе мышления он должен беспрекословно выполняться. А вот еще есть закон противоречия, который относится к предметам и который говорит, что нельзя одновременно утверждать и отрицать один и тот же признак у одного и того же субъекта. Там этот стол деревянный и одновременно не деревянный, предположим, да? Так вот, вот тут идет критика закона противоречия. Считается, что он не абсолютен, что он должен быть пересмотрен, да, вот в его аристотелевском понимании, и разделен на два вида. Один как бы замещает вот тот прошлый закон самонепротиворечия, а второй допускает сосуществование в предмете двух противоположных свойств. Понимаете, да, вот эта вот идея, о которой мы говорили в прошлый раз, о совпадении противоположностей у Николая Кузанского. Он, кстати, его тоже вспоминает, само собой, и говорит, что если говорить о непротиворечии в этом смысле, то существуют миры, где эти два противоположных признака в одном субъекте могут вполне сочетаться. Просто нам нужно этот мир себе представить и проработать все законы этого мира. Мы думаем только о вечном мире, а еще может быть мир, который может быть, мы когда-нибудь начнем изучать, и мы должны быть готовыми к этому. Смотрите, что он пишет. Это воображаемые науки нарушают только законы нашей действительности, но не законы нашего ума. Они противоречат действительности, но не самим себе. Несовместимость признаков мы можем наблюдать лишь в нашем вот физическом опыте. Факт существования несовместимых предикатов, признаков, как всякий факт, это эмпирический факт нашего познания. А в области мысли мы можем не наблюдать такого факта. вот ссылается как раз вот на Кузанского в виде такого вопроса. Разве не логическим было мышление Гегеля? Целый ряд мыслителей: Николай Кузанский, Гамон, Гегель, Банзен, множество других, видели в мире осуществленное противоречие. Разве, думая так, они переставали мыслить логически? Так сказать, совершенно вопрос не риторический, действительно. Разве там Гегель и все эти остальные мыслители переставали мыслить логически, когда допускали существование в одном объекте разных, даже противоречащих, противоположных друг другу предикатов? Это еще одна цитата из этой работы. Что мы в сущности знаем об основе мира, чтобы отрицать, что она, основа, есть реализация противоречия? Закон противоречия – закон земной логики. При его помощи мы хорошо разбираемся в наших земных отношениях, но мы не находим нигде противоречивых вещей. Но почему бы не предположить во Вселенной, беспредельной в пространстве, безграничной в своем разнообразии, такие миры, где бы реально существовали противоречивые вещи? Как можно знать что-нибудь о непознаваемом? Знать, например, что там нет противоречия? Ну, тоже вопрос, как говорится, вполне правомерный. И я думаю, вот он здесь вспоминает то же самое, что говорил Кузанский. Почему бы не предположить ученое незнание? Мы должны знать, что мы не знаем, а не предполагать, что такого быть не может. Вот, и приходит к следующему выводу. Должна существовать только металогика, как логический минимум, без которого никакая логика невозможна. Это первая философия, вспоминая Аристотеля, говорит он. Наша аристотелевая логика содержит металогику как основу, но на этой основе можно построить, наверное, бесконечное число воображаемых логик. Бесконечное число. Которое, вот пишет, логика без закона противоречия, в том числе воображаемая логика, должна быть отнесена вот к числу этих неаристотелевых формальных наук. Ну, я думаю, идея понятна. Да? В основе лежит какая-то металогика, которая, в общем-то, вот примером которой является и аристотелевская логика, а дальше можно вот отбрасывать тот или другой закон и строить миры, в которых эти законы уже не соблюдаются. Но, в частности, он предлагает один из таких возможных миров, в котором существует вот эта воображаемая логика. Ну, конечно, в самом общем виде рассказываю. И последняя его статья называется «Воображаемая логика». Наша логика есть логика реальности, в том смысле, что она является орудием для познания именно этой реальности, и благодаря этому находится в самом тесном отношении к реальности. Новая же логика лишена этого отношения к реальности, она является чисто идеальным построением. Только в ином мире, чем наш, в воображаемом мире, основные свойства которого, впрочем, мы можем сейчас описать, воображаемая логика могла бы стать орудием, новым орудием познания. Орудием познания. Следующий слайд. Значит, как я уже сказала, это по аналогии с тем, что сделал Лобачевский в свое время, предлагая неевклидову геометрию. Но аналогия, по-моему, вполне правомерная. То есть эвклидова геометрия существует для вот нашей земной, так сказать, для нашей земной физической реальности. А кроме этого, вполне могла бы существовать неевклидова. И если вы знаете, что когда ее создавали, все посчитали, что она никакого не может иметь применения. Оказалось, что все-таки она может иметь применение даже на Земле, так сказать. А неаристотелевская логика тоже будет, как и неевклидова, логика без закона противоречия. И дальше он строит систему. Надо сказать, что он не только занимался такой генесиологической логикой, он построил свою силлогистику с этими вот законами воображаемой логики. Их сейчас не буду приводить, но идея понятна. Следующий слайд. Еще раз об этом так называемом третьем суждении. Он его называет акцидентальное, индифферентное. Как-то он еще его называет. Значит, вот буква М обозначая средний термин, главное, интересно так. Эту третью форму суждения, выражающую наличность в объекте противоречия, совпадение в нем оснований для утверждения отрицания, мы будем теперь называть суждением противоречия. Или еще лучше назвать суждением индифферентным и обозначать так. S есть и не есть зараз. Там человек. Вот если мы, например, возьмем вот наш догмат о богочеловечестве Христа, то в Иисусе Христе есть человек и есть не человек. Да? Свойства человека и свойства не человека одновременно могут существовать в одной личности. В одной личности. Вот такое суждение, оно как бы подойдет для вот таких особенных объектов. Так как у нас в каждом случае истинно или утвердительное, или отрицательное суждение, то воображаемой логике в каждом случае истина одна из трех форм. Либо утвердительная, либо отрицательная, либо индифферентная. Это и есть главнейшая особенность воображаемой логики. Она сводится к тройному делению суждений по качеству и введению вот нового суждения. Вот именно здесь видят логики предпосылки для так называемой трехзначной логики. Трехзначной логики. То есть в любом случае, в любой ситуации, если мы говорим о каком-то понятии, то этому понятию либо всегда присущ какой-то предикат, либо иногда присущ, либо никогда не присущ. Вот этих получается у нас, собственно, три значения. Судьба работы Васильева, ну, как я уже сказала, о нем благополучно забыли на несколько десятилетий. И вот московский логик Смирнов, будучи студентом в 56-м, по-моему, году, в 50-х годах, обнаружил свидетельства о публикациях Васильева, заинтересовался им и опубликовал в 62-м году уже статью о нем. Ну, с тех пор постепенно стали интересоваться с идеями Васильева. Больше всего, как я уже говорила, заинтересовались за границей. Вот такой бразильский логик Аида Аруда написала исследование, выпустила статьи о Васильеве. Ну и тогда и у нас стали более активно интересоваться логикой Васильева. И как раз профессор Смирнов в свое время вот, автору этой книжки рекомендовал заняться непосредственным образом наследием Васильева, что наш уважаемый профессор и осуществил. Следующий слайд. Еще хочу сказать о том, что он постоянно вспоминает так называемую божественную логику. И вот говоря о воображаемой логике, он, конечно, постоянно обращается к вот именно к религиозным различным понятиям. Вот что он пишет. Неужели божество обязательно должно мыслить по аристотелевской логике, по канонам силлогизма и по милевским правилам индукции? Очень рано религиозность создала представление о божестве, разум которого бесконечно превышает человеческий. Посему нет ничего невероятного или абсурдного в том, что логика божества иная, чем логика человека. Значит, вполне мыслимо, что могут существовать системы логического мышления, совершенно отличные от наших. Эта тема у него постоянно возникает, хотя он непосредственно никаких догматов не касается, но тем не менее примеры встречаются. Например, N есть человек и одновременно не есть человек. Вот так, такие примеры. Еще один слайд, он об этом уже будет говорить. Божественная логика, металлогика для соприкосновения с реальностью нуждается в посреднике, в логосе, в материальной логике. Поэтому металогика – это чисто теоретическая наука. Она не имеет практического значения. Напротив того, эмпирическая логика имеет такое практическое значение. Вот заметив, что он часто употребляет и лог с большой буквы, и вот эти намеки на догматы христианской религии, я вот написала вот эту статью, привела ссылочку «Воображаемая логика Николая Васильева в свете христианской гносеологии». Вестники РХГА опубликовано. Кому интересно, вот этот момент, его соотношение воображаемой и божественной логики, кому интересно, может почитать эту статью и более подробно узнать, что он имел в виду. Что касается его религиозных взглядов, то он был скорее агностиком, хотя, естественно, как вырос в верующей семье и отлично знал священное писание, постоянно приводит примеры, но вот уйдя в науку, как это было в начале в серебряном нашем веке, очень многие интеллигенция значительно отошла от веры и пыталась найти веру, заменить, точнее, веру, религию заменить наукой. Что он пытался осуществить. Но вот не смог осуществить, вот, прежде всего, по причине болезни своей. Кстати, своего единственного сына он назвал Юлиан в честь, как вы понимаете, Юлиана Отступника. Юлиана Отступника. И пишет своей жене из больницы о том, что почему ты так снова обратилась к религии? Ты помнишь наши мечты молодости? Ведь не случайно мы назвали своего сына Юлианом. Мы думали, что... в общем, ясно, что говорит о каких-то своих мечтах по осуществлению новой религии, по сути. По сути, новой религии. Да, теперь переходим к Сергею Иннокентьевичу Поварнину. Он жил в нашем городе, хотя родился в Брест-Литовске, но приехал, поступил в Петербургский университет, и с тех пор вся его жизнь была связана с нашим городом и с Петербургским университетом. Значит, кстати, тоже, как уже упоминала, как студентам нелегко было, конечно, учиться. Он не смог оплатить учебу, и по крайней мере, его доходы не позволяли ему. Он ушел работать в издательство, а потом снова поступил и закончил историко-филологический уже факультет университета. Потом стал приват-доцентом, преподавал во многих наших вузах и в университете. Вот, в частности, остались воспоминания Дмитрия Сергеевича Лихачева, как он учился у Поварнина. Значит, он у них вел семинары в каком-то 18-м, что ли, году. Потом стал профессором. Был учеником Введенского. Наверное, слышали, это один из таких наших тоже философов русских, очень известных, неокантианцев. Он был вот его учеником наряду с Лапшиным, с Лосевым, там, Петеремом Сорокиным и так далее, и так далее. Преподавал в университете логику многие-многие годы, а также на бестужевских курсах. Введенский в 23-м году был вынужден уйти из университета, так же, как и был вынужден уйти Поварнин. Дело в том, что закрыли все, по сути, было закрыто историко-филологическое отделение, началась полная реформация университета, значит, и всех практически выгнали, можно сказать, тех, кто еще оставался из старых профессоров. Он лишился работы и на протяжении 20 лет работал библиотекарем вот в Институте повышения квалификации врачей на Кирочной улице. Это известное здание. Сделал там прекрасную библиотеку мирового уровня. Там особо у него был метод разработан классификации книг. И потом началась война, его сократили, мы вот даже не знаем, что, оказывается, не все получали карточки, и многие поэтому умирали от голода. В частности, его жена и единственная дочь не получали карточек, и они у него на руках умерли от голода. И он уже не оставил никакого наследника. И он сам чудом пережил блокаду, потому что у него был еще брат, тоже профессор, известный физиолог, ученик Павлова. И вот он был, работал в Павлова. Может быть, вы слышали, у нас в Култышах есть такой городок, где вот Павлов работал. И вот он смог его туда забрать, каким-то образом вылечил его, уже умирающего. Там, видимо, еда была, значит, на этой биологической лаборатории. И он смог пережить блокаду. И в 1944 году началась его третья молодость. Его приглашают в университет снова через 20 лет. Да? Декан факультета приглашает его читать логику. А нужно сказать, что сохранилось в его архиве, который весь остался у нас на кафедре, письмо, адресованное Сталину, да, и где он пишет, что особенно после победы, а нет, это еще до войны было, да, что мы сейчас сражаемся идеологически, на идеологическом фронте, и мы можем не победить, потерпеть поражение именно потому, что мы разучились доказывать свою точку зрения, аргументировать свои позиции и так далее и тому подобное. Письмо это у нас сохранилось. Неизвестно, дошло ли оно до адресата. Но результат был, так сказать, положительный. Где-то в 1939 году первая конференция была собрана в Министерстве образования и поднят вопрос о введении логики в школу. Но война помешала, а вот после войны это было осуществлено. В трех университетах открыли кафедру логики в Москве, Петербурге, Ленинграде и Киеве и ввели преподавание логики в пединституты, а в дальнейшем и в школы. Ну, в школе не пошло, отменили потом, а вот в вузах логику стали преподавать. Короче говоря, он стал для нас очень важным человеком, потому что это был первый профессор кафедры логики, которая была в 1947 году организована, и тем самым он соединил традицию дореволюционного преподавания логики в нашем университете с послереволюционным или советским периодом, можно так сказать. Вот мои профессора, у которых я училась, они слушали его, они его помнят. Он, конечно, был уже очень старым и, главное, больным. И свои идеи он еще пытался воплотить, опубликовать, но он удивлялся тому, что тут надо все по плану делать, сдавать календарный план. Ему было очень удивительно, что как это научный работник должен работать вот по календарному плану. Он сетовал в своих письмах на это. И, конечно, вот физическое здоровье уже не позволяло ему свою заветную идею осуществить. Вот то, что касается его биографии. Он действительно пережил все, что пережил наш город, все революции, все блокады, все гражданские войны и так далее и тому подобное. Но не покидал ее. Вот в награду, в благодарность за это вот мы издали двухтомник его сочинений. Первый том включает логику только, все его логические сочинения, а второй том включает все остальное. Религия, психология, стихи, переводы и прочее, прочее. Следующий слайд. Издание РХГ 15-18 годов. Вот эти два тома, объединенные по тематике. Мы их так разделили. Значит, первая — логика и аргументация в первом томе, все остальное во втором. Все очень интересное. Как я уже сказала, наши профессора, они настолько разносторонние, что... Кстати, не все еще переиздано. Есть слова для литературных терминов, которые состоят из 14 томов, где каждый литературный герой, так сказать, обрисован, исходя из текста произведения. Понятно, да? это, не имея тогда ни компьютера, ничего, вот они перерывали, наверное, тонны наших романов, чтобы выделить вот эти основные литературные типы и персонажи. Ну, это к слову. Значит, следующий слайд. Это вот по логике его труды. Вот обратите внимание, основная это его работа, это вот его диссертация «Общее учение о доказательстве». Но более известной стала его работа «Спор», о теории и практике спора. Маленькая работка о споре. По сути, брошюра, которую он издал, видите, да, в 18-м году на гребне всех этих наших противостояний. Эта работа стала классической. В советское время ее не переиздавали, а потом вот в 90-м году первый раз переиздали, и она постоянно переиздается, потому что действительно не устаревает. Во-первых, потому что написана очень хорошим языком. Во-вторых, потому что пишет это логик, а не просто там журналист или публицист. А в-третьих, потому что он, это была часть его реформы логики. Суть его реформы состояла в следующем. Значит, наверное, следующий слайд вот к этому будет относиться. Значит, что логика должна иметь обязательно не только теоретическую часть, но и практическую часть. Для теоретической части он вот свою диссертацию написал, что логика – это не что иное, как теория вывода. Это теория доказательства, о чем он даже Сталину, вот видите, писал, что главное в логике – это вот доказательство. Надо его, так сказать, разрабатывать, надо его апробировать. Но это теоретическая часть. Но самое главное, считал он, это практическая логика, которая у нас ну, вот, не преподается. И вот эта книжка про спор была написана как раз для второй части его проекта, куда входила вот та указанная еще там книжка «Логический задачник». Это первая часть была. Потом «Спор», теории и практики спора. Потом «Как читать книгу». Ну и, конечно, он еще намеревался что-то написать в области практической логики, но это не удалось ему осуществить. Тем не менее, вот я говорю, что эта книжка про спор стала классической, несмотря на то, что прошло столько лет, и за границей у нас издано по теории аргументации столько книг, что казалось бы, это давно должна быть забыта. И вот наши преподаватели, наши профессора, которые преподают теорию аргументации и пользуются в основном, конечно, зарубежными уже трудами, они говорят, что если бы Поварнин, так сказать, имел возможность вот в 30-е и 40-е годы работать по своей специальности, а не сидеть в библиотеке, он был бы одним из основателей теории аргументации в мире. Это была бы мировая величина. Потому что вот та заявка, которую он сделал в 18-м году, говорит о том, что он шел именно в этом, ну, так сказать, общемировом направлении, и теория аргументации была для него самой интересной в этом отношении. Но она вот получила развитие на Западе. Обратите внимание, он говорит, что логика имеет три задачи. Во-первых, гносеологическую, такую философскую, образцом которой является логика Веденского. Дальше теоретическую, и вот для этого он написал диссертацию, которую он назвал «Логика отношений». И наряду с ней символическая логика, но и главное, говорит он, это практическая, где логика будет использована в так называемом диалектическом, ораторском искусстве и так далее. Вот, как видите, немало успел даже сделать в этом отношении. Теперь вот его главный логический труд – логика отношений. Он тут продолжает традицию логики в нашем университете. Ну, как это часто бывает, в Москве и в Петербурге свои особые традиции. И есть, ну, если не конкуренция, ну, по крайней мере, вот такие особенности у нас существуют. Основателем Ленинградской, точнее, Петербургской школы, которая потом вот перешла в Ленинградскую школу в советское время, был Владиславлев. Это ректор, который был в университете у нас довольно долгое время, 30 лет, по-моему, был ректором, и читал вот логику и психологию в Санкт-Петербургском университете. Его учениками непосредственно были вот Каринский, Рудковский, да, то есть логики, которые продолжали вот эту школу петербургской логики, ну, можно, так можно сказать. И он говорит, что он, эти все-таки работы были новаторскими, и он всего лишь разрабатывает те идеи, которые до него были высказаны вот этими русскими логиками XIX века. Тем не менее, предлагает различить вот так. Не субъект, предикат, связка. Да? Вот у Аристотеля любое предложение, суждение состояло из подлежащего и сказуемого. То есть субъекта, предиката и связки. Глагола «есть» или, соответственно, «не есть». А он предлагает расчленить суждение на три части. Другие. Субъект, он точно соответствует подлежащему, как и раньше. А дальше отношения вместо связки. И объект. Отношения и объект. Следующий слайд вот будет, кстати, обратить внимание, не силлогистическая логика. Ту логику, которую он, так сказать, предлагал как новую, реформированную, он назвал не силлогистической. У Аристотеля силлогизм строится на вот этой связке. Есть, не есть. Да, категорическое суждение. Там S есть P, S не есть P. Человек есть смертный, есть не бессмертный, скажем. А он говорит, что при таком понимании множество суждений вообще не вписываются в силлогизм, в аристотелевский силлогизм. И нужно его расширить при помощи так называемых не силлогистических выводов. Что он и предлагает в своей работе? Во-первых, отказаться от этой субъектно-предикатной структуры суждения, о которой я только что сказала, а вместо него ввести понятие так называемого относительного звена. Относительного звена. Значит, рассматривать предметы и отношения между ними. И тогда туда и войдет и обычное категорическое суждение, и любые виды суждений. Ну вот, например, там, значит, относительное звено – это два предмета. Дальше они связываются между собой целый ряд. Ряды бывают однонаправленные, разнонаправленные и так далее, и так далее. Пример тут приведен. Смотрите, например, А – причина Б. Вот. Причина – это, конечно, отношения. Там А, сын, Б. Вот это их связывает между собой. Мы говорим, а есть сын Б, но тут самое важное – отношение. И это отношение должно вычлениться отдельным звеном суждения, отдельной частью суждения. Следующий слайд. Основное место занимает так называемое относительное звено. Он подчеркивает, что это относительное звено может быть как понятием, так и суждением. Это просто не самое главное, не просто категорическим суждением, а любым видом суждения. То есть можно его преобразовать в любой вид суждения. Ну, например, понятие «красивый дом», если отношения рассмотреть, мы можем сказать в виде суждения. Этот дом является красивый. Да? Можно одно и то же суждение выразить разными способами. Там А и Б означает, что где есть А, там есть Б. Я бы сказала, что он подходит с точки зрения содержания, да, все время, а не объем, ну, то к чему мы привыкли, да. Логика пытается все формализовать, особенно математическая логика, а он пошел в другом направлении. Он как раз от языка старался исходить и показывать, как одна языковая форма может перетекать в другую форму, но все это будет укладываться вот это в относительное звено. Но это действительно новаторский подход по отношению к традиционной логике. Следующий слайд. Надо сказать, что в те годы бурно развивалась математическая логика. Бурно развивалась математическая логика, и он с ней был знаком. У него есть еще один труд 21-го года, где он написал историю логики, и там об этом тоже пишет. И тем не менее, вот он считает, что эта новая логика математическая никак не может заменить обычную, так вот, аристотелевскую, можно сказать, с добавлением вот новых... Ну, в общем, ее надо реформировать, а не заменять новой символической математической логикой. Он ее называет логистикой, ее чаще всего так и называли. в начале века. Логистика – это математическая логика вот Рассела, Уайтхеда и так далее, и так далее. Он говорит, что у них различные области, различные методы, различные цели, и одни не могут заменить одну другую. Я вот упомянула вам о особенностях двух школ – московской и петербургской логических школ. Вот как раз Поварнин и, так сказать, положил основание нашей как сказать, особенности. Дело в том, что математическая кафедра логики и математики, тоже в 1947 году основанная, она выросла из, можно так сказать, кафедры математической логики. В это время там были очень сильные математические логики. Это Софья Яновская и так далее. Математики заинтересовались логикой, а поскольку математикой можно было заниматься, логикой нельзя было, а математикой можно было заниматься вот эти 30-е, 40-е годы. И они как бы заместили чистую логику, которая была в Московском университете, они заместили математической логикой. И как только такая логика значит, получила опять право на существование, возникла кафедра, то там пошло именно это направление, математическое прежде всего. И сейчас, если вы посмотрите учебники московские, то вы увидите, что в них очень много крючков, значков, поскольку они считают, что старая логика заменена новой математической логикой, что все эти традиционные разделы нужно излагать не так, как они излагались, понятия суждения, умозаключения, а излагать их в новом формализованном виде, в виде логики вычислений, логики высказывания, логики предикатов и так далее. А если вы откроете наши учебники, петербургские, в частности, наш кафедральный учебник, вы увидите, что там сохраняется традиционная логика. Мы преподаем иначе, чем они. У нас идет отдельный курс традиционной логики, а потом отдельно читается математическая логика. А у них одна логика прямо с первого курса. Они там, значит, крючками, значками сразу, так сказать, загружаются студенты. Вот такое различие. И различие, как я уже сказала, вот, наверное, идет от того, что нашим первым профессором был Поварнин, а он считал, что одна логика другую не может заменить. У них разные цели. А цели – это не только цели, а главное – средство. У традиционной логики средство – это наш естественный язык. Там все на естественном языке. Ну, применяются какие-то, конечно, схемы и так далее, но основой является живой язык. А в математической логике используется совсем другое средство. Это символический, искусственно созданный язык, который, конечно, так сказать, лишен многих недостатков естественного языка, зато приобрел недостатки, так сказать, искусственного языка. На этом языке никто не говорит, никто не мыслит. Мы все наши мысли все равно можем перевести в формулы. Но изначально мыслить формулами, я думаю, ни один человек не способен. Такое мнение ошибочно. Давайте перейдем к Флоренскому, чтобы нам не задерживать сегодня нашу встречу. Идеи Флоренского более, может быть, даже оригинальны. Он логиком, в общем, не был, логику не преподавал, но он интересовался всем. И, несомненно, значит, заинтересовался и вот этими проблемами, о которых мы сейчас говорим. Ну, несколько слов о его жизни, о биографии, по-моему, предыдущая, да, слайд или нет? Нет. Ну, вот здесь написано, что он с отличием закончил физико-математический факультет университета. Ему предлагали карьеру, так сказать, профессорское звание и все такое прочее, но в нем случился такой духовный кризис, можно так сказать. И он, после этого он решил поступить в Московскую духовную академию, которую закончил. Вы знаете, что он стал священником, отец Павел Флоренский, но не оставлял своих занятий наукой. Наукой. Вот его называют русским Леонардо. Действительно, у него масса открытий. Даже когда он был на Соловках и работал там какое-то что-то по выработке йода, у них там было такое предприятие, то сделал четыре открытия, которые были залицензированы. Он постоянно делал какие-то открытия, даже находясь в заключении. В 1937 году, как я уже сказала, его отозвали оттуда и расстреляли. Где он похоронен, точно неизвестно. Но у него было 5 детей, внуки, и его наследники вот занялись его наследием, и оно сейчас опубликовано практически полностью. Если зайти посмотреть философский раздел в книжных магазинах, посмотреть, где там Флоренский, вы увидите целую полку его произведений. И это замечательно, конечно. Теперь, что касается логики. У Васильева, да, как и у Васильева, у него была идея как-то изменить закон противоречия, чтобы вот основные религиозные понятия, которые являются противоречивыми, суметь выразить в математической или, по крайней мере, логической какой-то форме. Антиномичность, вот как он пишет, больше всего его привлекла все-таки не математика, а, как Паскаля, богопознание, то есть бесконечность. А все, что связано с бесконечностью, оно антиномично. Антиномия – это не просто противоречие. Это, наверное, так можно определить. Ну вот как бы равнодоказуемость двух противоположных вещей. Двух противоположных мыслей. Ну, антиномия Канта, да, мы вспоминаем прежде всего. Кант, кстати, сыграл большую роль в реформе логики. Вот из его идей многие они были развиты и превратились в идеи реформаторские. Следующий слайд. Да, вот посмотрите, и с предыдущей, да, еще обращу ваше внимание на предыдущем слайде, как он говорит, что любая истина – это антиномия. И поэтому необходима формальная логическая теория антиномии. Как-то не противоречие надо пересмотреть, чтобы в нем было, ну вот, так сформулировать, чтобы отличить антиномию от противоречия. Ну вот следующий слайд. Что он в связи с этим делает? Во-первых, он был первым человеком, который, применил математическую логику для изложения богословских разных проблем и догматов. Вот в 13 году этот трехтомник, на котором, можно сказать, жиждется современная математическая логика, «Принципия математика», Рассела и Уайтхеда. Три больших тома, которые они писали 3 года, и вот издали ее окончательно в 13 году. И обратите внимание, в том же году он пишет уже «Столпы и утверждения истины», где пытается применить аппарат Рассела и Уайтхеда, аппарат принципии математики, к тем идеям, которые вот он носит в голове. Как сделать, чтобы можно было описать антиномию логическими средствами? Главный его труд, как вы знаете, вот в 14 году он издан, а в 13 написан «Столб и утверждение истины. Опыт православной теодицеи». И вот там есть раздел, где он непосредственно применяет аппарат принципия математики. Принципия математики. Большой довольно раздел. Я попытаюсь коротко сказать, в чем там суть. Следующий слайд. Значит, он там, конечно, пытается привести формулу антиномии. Но нельзя понимать так, что он считает, что это вот чисто математические формулы, или точнее формулы математической логики. Он берет просто идеи формализации, вот, которые заложены в принципе математики. Но перед этим он говорит, что есть два вида познания. Есть познание вечного мира, и есть познание, даже не, та, не познание, а логика познания вечного мира, ну, вещественного, и логика познания, и логика откровения, и логика познания путем откровения. Вот если, говорит он, мы различим эти вещи, то мы сможем описать антиномию уже по-другому. Вообще, в классической логике, как вы знаете, противоречие и ложь одно и то же. Это два синонима. Когда человек противоречит себе, значит, он говорит ложь. И выражается вот известной формулой. Буквой «Л» у него обозначена ложь. Ложь – это когда мы одновременно утверждаем «П» и не «П». Ну, например, говорим, что сегодня среда, и сегодня не среда. Это и противоречие, и ложь. Не может такого быть, чтобы была и среда, и не среда. Но, говорит он, антиномия – это нечто другое. И вот такую формулу приводит, вот и более ее короткий вид. Буквой «П» обозначена здесь, собственно, антиномия. Да? А дальше он говорит, вот наряду с тем, что мы утверждаем, что «П» и не «П», при этом откровение нам говорит, что мы познаем этот объект, ну, в его истине, вот буквой «В» «Веритас» обозначена истина. Истина. Если, то есть это возможно, совмещение противоречивых мыслей в некотором истинном умопостижении, да, в истинном откровении, то вот это тогда считается антиномией. Вот тогда мы это не должны считать никаким противоречием. Это всего лишь антиномия, и она имеет право на существование. Вот как он пишет об этом. Антиномия – есть такое предложение, которое, будучи истинным, содержит в себе и тезис, и антитезис. Так что недоступно никакому возражению. Истина – это такое суждение, которое содержит в себе и предел всех отменений его, или, иначе, истина есть суждение самопротиворечивое. Истина, еще раз, как мы уже вначале сказали, истина есть антиномия. Истина есть антиномия. Подход – это не формальный, а подход – это, как вы видите, мистический, я бы сказала. С одной стороны, можно сказать, содержательный, да, когда мы, так сказать, уже знаем истину, она уже нам открыта, и мы для этого содержания ищем какую-то соответствующую форму. С другой стороны, это уже область мистики, конечно, потому что если нам уже что-то открылось, то, собственно, зачем уже доказывать? Да? Возникает такой вопрос. Ведь логика – это действительно всегда постфактум. Это уже открытие совершилось, и ты уже должен доказать, что это истина. А несмотря на всю эвристику логики, да, тут эвристика – это поисковые процедуры. Несмотря на все это, все-таки для того, чтобы родилось новое знание, недостаточно логических процедур. Достаточно, нужно обязательно вот это вот, то, что на кончике пера возникает, откровение, вдохновение, еще как хотите это назовите. Но вот он об этом как раз говорит, что недостаточно формы. Мы должны идти не от формы, а от содержания наших мыслей, которые нам открываются целиком, заранее. Не заранее, а целиком просто. Следующий слайд. Антиномия не ложь, как уже я вам сказала. И теперь что говорят по поводу логики, вот предлагаемой логики. Называется она логика антиномий Флоренского. Но наши профессиональные логики, в частности, московские авторы, прочитав вот все это, разделились. Одни говорят, ну какая же это логика? Это не логика, это нарушение логики. А другие, например, профессор Сидоренко написал работу о том, что вот эти методы, которые предлагает, эти идеи, которые предлагает Флоренский, они должны послужить разработке нового аппарата неклассической логики. Он как раз его не критикует, а всячески приветствует такой как бы вброс в логику этих идей и считает, что я о нем здесь не сказала, но в работе Бирюкова, который тоже много об этом писал, эта мысль обосновывается. Что, конечно, он показал, Флоренский, что средствами классической логики невозможно описать логику откровения, так сказать. Потому что формальная логика — это рассудочная логика, рационалистическая. А то, что он предлагает, этими средствами невозможно выразить. Ну вот другие, Герасимова Ирина Александровна тоже посвятила большую статью ему и пишет, что выразительное средство языков не классических логик, а они сейчас очень бурно развиваются, они позволяют эксплицировать, уточнить смысл многих рассуждений Флоренского. Но далеко пока что еще не всех. Далеко еще не всех. Ну вот так что разделились. Они на одни приветствуют такой подход, другие нет. Но можно сказать, вот в заключение я пишу, что идея неклассической логики наших вот перечисленных авторов, а также их попытки построить новые формальные логические системы, очень интересны, эвристичны. И хотя они тогда не могли использовать современный логический аппарат, мысль в те рамки, они использовали, точнее, современный аппарат вот Рассела Уайтхеда в принципе математики, но их мысли все-таки оказались тесными в рамках того научного языка. Ну и вот завершающая моя мысль о том, что сейчас эти неклассические логики, которых уже десятки насчитывается, модальные, временные, разные, самые разные, они, возможно, позволят в дальнейшем дать более адекватное выражение тех идей, которые были предложены, в частности, Флоренским, ну а заодно, может быть, и идеям Поварнина и, конечно же, Васильева, которого постоянно цитируют за границей, которого, слава богу, теперь знают, так сказать, в среде логики, логиков и даже философов очень многие. Спасибо всем за внимание. Я на этом закончу. Спасибо вам. Если есть вопросы... Лариса Драчкова, да. Можно я задам? Да, конечно. Моего сына, он сейчас второй класс закончил. Мы с ним пару лет назад рассуждали. Так. Он в слезах задает маме вопрос. Мама, Дед Мороза не существует. Я говорю, ну как же так? Давай попробуем доказать, так ли это или нет. Он говорит, ну Дед Мороз же никто не видел. Я говорю, ну Дед Мороз же никто не видел. Это доказывает что? Ну это доказывает то, что Дед Мороза никто не видел. Я говорю, это же не доказывает то, что Дед Мороз не существует. Да. Мам, может быть, он правда существует? Вот у меня в связи с этим вопрос. Какой логикой мы воспользовались? Вообще-то классической. Мы целителем воспользовались. Да, да, совершенно верно. Дед Мороз. Да. Доказать можно, конечно, очень многое. Но в частности, вот насчет Деда Мороза непосредственно доказательства есть у Льюиса Кэрролла, не у Льюиса Кэрролла, а у его замечательного последователя, английский логик Смолиан, Раймонд Смолиан. Если вы откроете эту книжку, а называется она так, что даже не знаешь, как ее назвать, открываем кавычки и пишем, как же называется эта книга. Ставим вопросительный знак, закрываем кавычки, значит, и теперь вы знаете, как она называется. Итак, вот там последний раздел как раз об этом, о парадоксах разного рода. И, в частности, он доказывает, что Дед Мороз существует. Да, вот вы можете посмотреть, как он доказывает. Очень хорошая книжка, всем рекомендую. Значит, Раймонд Смолиан на русский язык. Переведено сейчас очень много его трудов, но самое интересное – это задачи. Три сборника задач. Как же называется эта книга? Вопросительный знак. «Алиса в стране смекалки» без вопросительного знака. И еще «Принцесса или тигр». Три книжки, заполненные логическими задачами собственного изобретения и, конечно, теми, которые из истории к нам пришли. Замечательные книжки. Это такие бестселлеры, которые пока еще не устарели ничуть. Я уже собралась. книг, которые я уже сегодня себе записала. Слышали о нем, да? Нет? Да, да, да, да. Да, совершенно верно, совершенно верно. Всем рекомендую. И детям. Ученый доказал, но что тогда? Ну, что тогда? Да, да, да.